Окончательно доехал, как говорится, Чертопханова, следующий случай. Верхом на Мале-Каделе пробирался он однажды по задворкам Поповской слободки, окружавшей церковь, в приходе которой состояло сельцо Бессонова. Нахлобучив на глаза папаху, сгорбившись и уронив на луку седла обе руки, он медленно подвигался вперед. На душе у него было нерадостно и смутно. Вдруг его кто-то окликнул. Он остановил коня, поднял голову и увидал своего корреспондента, дьякона. С бурым триухом, на бурых, в косичку заплетенных волосах, облеченный в желтоватый нанковый кафтан, подпоясанный гораздо ниже талии голубеньким обрывочком, служитель алтаря вышел свое адонишко проведать и, улицезрев Пантелея Еремеича, почел долгом выразить ему свое почтение, да, кстати, хоть что-нибудь у него выпросить. Без такого рода задней мысли, как известно, духовные лица со светскими не заговаривают. Но Чертопханову было не до дьякона. Он едва отвечал на его поклон и, промычав что-то сквозь зубы, уже взмахнул нагайкой. «А какой у вас конь богатейший!» — поспешил прибавить дьякон. «Вот уж точно можно чести приписать. Истинно, вы муж ума чудного, просто аки лев». Отец дьякон славился красноречием, чем сильно досаждал отцу попу, которому дар слова присущ не был. Даже водка не развязывала ему язык. «Одного живота по навету злых людей лишились», продолжал дьякон, «и немало не унывая, а напротив, более надеясь на божественный промысел, приобрели себе другого, нисколько не худшего, а почитай даже, что и лучшего. Потому...» «Что ты врешь?» — сумрачно перебил Чертопханов. «Какой такой другой конь? Это тот самый, это Мале-Кадель. Я его отыскал», — болтает зря. Промолвил с расстановкой, как бы с оттяжкой дьякон, играя перстами в бороде и озирая Чертопханова своими светлыми жадными глазами. «Как же так, господин? Коня-то вашего, дай бог памяти, в минувшем году недельки две после Покрова украли, а теперь у нас ноябрь на исходе. Ну да, что же из этого?» Дьякон все продолжал играть перстами в бороде. «Значит, слишком год с тех пор протек. А конь ваш, как тогда был серый в яблоках, так и теперь. Даже словно темнее стал. Как же так? Серые-то лошади в один год много белеют».